Оказавшись на свежем ночном воздухе, она затравленно огляделась, а потом, схватив с подноса вертевшегося рядом официанта первый попавшийся бокал, осушила его. В горле запершило от крепкого алкоголя. Ноги подкосились, и Ада бухнулась на один из белоснежных диванов. Итак, это все было на самом деле? Или ей только почудилось? Может, она спит и видит кошмар? Будто стала свидетельницей убийства литературной миллиардерши в дамской комнате самого крутого московского отеля? Судя по тому, что в руке она сжимала сумочку Лоретты, не привиделось. Подозвав к себе официанта, Ада сделала то, что никогда обычно не делала. Снова влила в себя крепкий алкоголь. А затем, попытавшись подняться, вдруг поняла, что ноги ее не держат. Она опьянела в считанные секунды. В голове гудело, в ушах жужжало, перед глазами плыли разноцветные круги. И вовсе не от выпивки, хотя и от нее тоже. А от того, чему она стала только что свидетельницей в дамской комнате. Чувствуя, что ей делается жарко, то ли от принятого на грудь, то ли от увиденного, или, что вероятнее, и от того, и от другого, девушка стащила с себя пиджачок, оставшись только в блузке, и сбросила туфли, которые ужасно жали. Наконец, с трудом оторвавшись от дивана, Ада проковыляла к одному из секьюрити, который даже в ночное время был в черных очках. «Там...» — произнесла она заплетающимся языком. «Только вот что сказать? Что в дамской комнате около лифта находится тело убитой двумя авантюристками литературной миллиардерши? Ведь секьюрити, как подозревала Ада, были наняты Мишей больше для антуража и понтов, да для ограждения Лоретты от настырных поклонниц и поклонников, в том числе из числа столичного бомонда, чем для защиты от убийства. Тем более в дамском туалете на недоступной простым смертным крыше самого крутого столичного отеля. «Там женщине стало плохо. Ей нужна медицинская помощь». «Ну, медицинская помощь литературной миллиардерше, судя по всему, уже не требовалась». Ада отчего-то доверяла вердикту волевой холеной убийцы, прикончившей Лоретту. Секьюрити, скептически нахмурившись, произнес: «Кому требуется помощь, я вас не понял. Понимая, что выглядит со стороны сумбурной пьяной особой, каковой она, вероятно, и являлась, Ада повторила, стараясь как можно более тщательно выговаривать каждое слово. «Там женщина в дамской комнате, около лифта, ей плохо, и нужна медицинская помощь. А еще там две убийцы. Но если уж на то пошло, всего лишь одна и ее помощница. Но такие подробности секьюрити в черных очках знать уж точно не требовалось, по крайней мере, в данный момент. Наткнется на тело Лоретты, сам все скумекает». Вышло четко и вполне убедительно. И все бы ничего, если бы после своей тирады Ада не икнула. Секьюрити произнес куда-то в бок, явно обращаясь к невидимому собеседнику: «Есть информация, что в дамской комнате около лифта кому-то требуется медицинская помощь. Проверьте». Ада порывалась поведать ему всю историю, но секьюрити, подняв руку, остановил поток ее пьяного красноречия. И спустя минуту или две произнес: «Проверили, там никого нет. Кому требуется помощь? Может быть, вам?» «Что значит «проверили», но там никого нет?» «Там были мертвые Лоретта и две преступницы, убийца со своей подручной. Они никуда не могли деться». «А что, если могли?» «И делись?» Ада принялась что-то говорить, кажется, слишком бурно и, вероятно, абсолютно не связано. «И почему все считают, что она напилась?» «Ну, выпила, для того, чтобы прийти в себя от увиденного. Но разве она пьяная в зюзю?» Судя по тому, как ее шатало и мутило, то да. Буквально вцепившись в секьюрити, Ада все же заставила его приблизиться к лифту, где их ждала невысокая плотная женщина в точно таких же черных очках. «Там все чисто», — заявила она, А Ада, топнув ногой, заявила, что там труп. «Труп?» — насторожился секьюрити. «Чей труп?» «Не говорит же, что Лоретта де Сан-Марко, почетные гости закрытой вечеринки и литературной миллиардерши, прилетевшей на московскую книжную ярмарку, и приконченную прыткими особами в дамской комнате на закрытой вечеринке в ее честь». Однако говорить, чей труп, Ада не стала. Тогда они только пьяный сочтут, но еще и сумасшедший. А она, быть может, и под шофе, но отнюдь неумалишенная. «А с чего вы взяли, что это труп?» — произнесла крайне подозрительно дама секьюрити. «Ведь речь шла о том, что кому-то плохо, а теперь труп». «Ну да, нестыковка. Прямо как в романах писательницы Водопьяновой. То, что Лоретта уже труп, она знала со слов убийцы, а те обычно в таких вещах не ошибаются». «Да, и если судить по тому, что эти прыткие особы могли делать с Лореттой все, что заблагорассудится, например, хватать ее за конечности и запихивать в туалетную кабинку, миллиардерша была уже не живой». «Это труп!» — заявила Ада и прошествовала, наконец, в дамскую комнату. Она заметила около зеркала изумленную стильную брюнетку, которая, впрочем, не была ни одной из убийц. А затем направилась к кабинке, в которой прятались преступницы с телом, и распахнула дверцу. «Вот и труп!» — заявила она торжествующе. И женщина-секьюрити только покачала головой. Ада повернула голову и увидела, что кабинка пуста. Не было в ней ни трупа, ни двух убийц. Икнув, Ада замешкалась, а потом произнесла: «Значит, они вот здесь прячутся». «Кто? Трупы?» — осведомилась саркастически женщина-секьюрити, и Ада рванула на себя дверцу соседней кабинки. Та была заперта. «Они там!» — запричитала она. «Взломайте дверь! Они там!» «Кто?» продолжила с явной издевкой секьюрити. «Трупы? Так их несколько. А вы вели речь об одном. Зомби размножаются почкованием?» Ада закричала. «Убийцы и труп! Они там! Просто кабинку сменили, когда...» Она осеклась, понимая, что все звучит уж слишком неправдоподобно. «Ага, значит, есть не только труп, но и убийцы». «Точно убийцы, а не убийца. Их сколько? И все они вместе с трупами сидят в одной кабинке женского туалета». Ада подтвердила энергичным кивком. «Да». И громко икнула. А затем стала трясти ручку кабинки и вопить. «Открывайте, я знаю, что вы там. Я все видела, как вы ее убили, как пытались украсть сумочку». «Украсть сумочку?» — хмыкнула женщина-секьюрити. «У трупа? Значит, не только убийцы, но и грабители. Их в общей сложности сколько? Человек 20, 30. Она явно ей не верила. Наверное, Ада сама бы себе не поверила, но ведь она собственными глазами видела. «Да, пытались украсть, но эта сумочка у меня оказалась». «Ага, видимо, совершенно случайно». «Ну да, именно что совершенно случайно». Ада опять икнула. «Ну что же это такое?» «Ну хорошо. А где эта сумочка?» «В самом деле, где?» «Да вот же, она в руках ее держала». «Вот именно что держала, но до того, как вернулась в дамскую комнату. А теперь сумочки в руках у нее не было. Оставила на диване, когда возлежала там и собиралась с мыслями, переваривая алкоголь и сцену убийства. «Ой, я ее потеряла, но она там, на диване. Поверьте мне, я все видела. Возможно, на сумочке есть отпечатки пальцев убийцы». «Может, есть, а может и нет. А вот чего на сумочке Лоретты предостаточно, так это ее собственных отпечатков». Женщина-секьюрити вздохнула и произнесла, обращаясь к кому-то по спрятанной за ухом рации. «Все чисто, только вот кое-кто перебрал алкоголя». «Нет, трупа никакого нет. Они все считают, что дамочка упилась в хлам и истерит. Но ведь это не так. Ада видела и сцену убийства, и труп Лоретты, и двух преступниц, спрятавшихся с телом в кабинке. Правда, соседний теперь пустой. Но они перебрались. «Вы все врете. Они тут и затаились», — повысила голос Ада. «Ломайте дверь, они сами не выйдут. Или, может, вы туда перелезете?» Она принялась колотить в дверь, и та вдруг распахнулась. И на пороге появилась возмущенная пожилая особа в пестром пиджаке, в котором Ада узнала одну крайне влиятельную столичную медиадаму. «Это черт знает, что такое!» — процедила она, выходя из кабинки. «Нет, я буду жаловаться!» Ада влетела в кабинку, в которой, конечно же, не было ни трупа Лоретты, ни двух убийц. Женщина-секьюрити приносила глубочайшие извинения, и до Ады донеслось. «Алкоголь? Наверняка еще и наркотики. Мне крайне жаль. Будем очень признательны, если вы забудете об этом досадном инциденте». Медиадама, фыркнув, удалилась, а Ада продолжала таращиться на пустую кабинку. «Значит, они спрятали ее в...» «Куда они спрятали тело Лоретты?» «Ну да, конечно, в третью кабинку». Но и та была пуста. «Тут еще есть служебное помещение? Наверняка есть каморка, в которой уборщица хранит свои причиндалы. Где же она? Ага, вот, заперта». «Ничего, надо только потрясти». Ада рванула на себя дверцу, и на нее посыпались швабры и щетки. В каморке ничего, кроме этих самых причиндалов, не было. Дама-секьюрити, взяв девушку под руку, причем крайне цепко, произнесла: «Думаю, прием для вас на этом закончился. Ищите домой, примите аспирин, проспитесь. Утро вечера мудренее». Вырвавшись из ее объятий, Ада принялась бегать по дамской комнате туда-сюда. «Может, они ее в шахту для вентиляции запихнули? Вот решетка, помогите мне ее снять». Тут лицо дамы-секьюрити, которая уж точно не намеревалась снимать решетку вентиляционной шахты, переменилось. Она, развернувшись и ничего не говоря, выбежала прочь. Переведя дыхание, Ада вдруг почувствовала, что ей делается страшно, и последовала за ней. Секьюрити явно получила сообщение от одного из своих коллег, который патрулировал на крыше, поэтому и умотала. Когда Ада снова оказалась там, то поразилась, как все изменилось. От праздничной, благостной, приятной атмосферы не осталось и следа. Гости толпились кучками, о чем-то переговариваясь. Туда-сюда бегали взъерошенные секьюрити, а издатель Миша, меряя опустевшую веб-зону огромными шагами, вел с кем-то напряженный и громкий разговор по мобильному. Понимая, что обнаружили тело, Ада подошла к одной из группок гостей и невинным тоном спросила: «А что, собственно, случилось?» «Она с собой покончила». Не понимая, о чем идет речь, Ада переспросила: «Кто?» И один из гостей затараторил: «Да Лоретта ди Сан-Марко. Я, когда услышал, сначала подумал, что это кошмарная хохма. Но нет. Мне только что мои источники подтвердили. Это она. Прилетела в Москву, отправилась сюда на вечеринку, а потом прыгнула вниз. Даром, что сегодня пятница, 13-е. Может, это ее и погубило? Лоретта прыгнула вниз с крыши самого крутого столичного отеля? Как бы не так. Раздался чей-то призывный голос. Возник солидный мужчина, вероятно, один из менеджеров отеля, поставивший всех в известность. «Дамы и господа, причин для беспокойства нет, однако вынужден вам сообщить, что прием окончен. Имел место трагический несчастный случай. Одна гостья умерла, упав с крыши». Кто-то ехидно заметил: «Ну да, упав с крыши. Тут надо крайне постараться, чтобы упасть. Перелезла через все ограждения и сиганула вниз». «Какая ужасная смерть! И самое непонятное, зачем? У нее же все было. Она миллиардерша, самая успешная писательница в мире». «Не повезло, Миша. Он с ней заключил договор на эксклюзивные права по переводу ее новой серии книг о магических приключениях младшего брата девочки-волшебницы. И гонорар отвалил, причем крайне солидный. Плакали теперь его денежки. Наконец, кто-то спросил: «А как же приключения девочки-волшебницы? Там ведь еще три финальных тома остались ненаписанными. Что, мы никогда не узнаем, чем все завершилось?» Похоже, всех волновали разнообразные проблемы, начиная от причин самоубийства Лоретты де Сан-Марко на эксклюзивной вечеринке в ее честь, до того, что серия книг о девочке-волшебнице навсегда останется незавершенной по причине кончины ее изобретательницы. Внезапно Ада увидела их, двух преступниц, убийцу, ту, что постарше, и ее молодую помощницу. Они, о чем-то перешептываясь, не выделялись из прочей массы встревоженных гостей. Делая вид, что говорит с кем-то по телефону, хотя с кем? Сбросившим ее Стасиком. Ада приблизилась к ним и, стоя спиной, попыталась уловить их тихую беседу. Найти ту, что была в соседней кабинке. Она все видела. Ада похолодела. Ну да, все-все. Но, судя по всему, убийцы не ведали, кто это был, иначе вряд ли позволили бы стоять к ним спиной с мобильным у уха, якобы погруженной в разговор. Это ведь женщина? Гениально, Ватсон! Понятно, что в дамском сортире можно встретить только женщин, хотя ты права. Теоретически это мог быть и мужик. Нет, не мог. Я ведь ее со спины видела. Такая невзрачная особа в простеньком светлом пиджачке и черных лодочках. Телефон едва не выскользнул у Ады из рук. Как хорошо, что она сняла пиджачок и сбросила черные лодочки. Ну да, таких особ здесь пруд-пруди. И как нам ее найти? Ну, не так уж и много, если на то пошло. Она явно не из разряда леди-боссов, скорее из золушек. А таких тут не так уж и много. Кроме того, нам надо найти не ее, а сумочку Лоретты. Сумочка. Аду как током ударила. Ну да, она ведь точно оставила ее на диване, когда стягивала с себя пиджачок и туфли. А что сделаем, когда найдем? Ну, не сумочкой, я имею в виду, конечно... Раздался приглушенный смешок убийцы. А, с мамзель Золушкой, которая все видела и стащила сумочку? Думаю, отправим ее вслед за Лореттой на тротуар города-героя Москвы с 37-го этажа. Сама видела, как это просто. Пусть и 200 гостей, и охраны пруд-пруди, но если действовать быстро и нагло, то никто ничего не заметит. Ну а если из-за поднявшейся суматохи не получится так, ликвидируем иным способом. Но ликвидируем, потому что она опасный свидетель. Опасный свидетель, которого они намеревались ликвидировать, стоял к ним спиной. Точнее, после этой кровожадной фразы бочком выбирался прочь, все еще имитируя телефонный разговор. Требовалось отыскать сумочку и, не надевая пиджака, но не забыв натянуть туфли, ретироваться как можно быстрее. Ада долго не могла сориентироваться, на каком же диване сидела и разоблачалась. Наконец, сконцентрировавшись, что по причине действия алкоголя было не таким-то простым делом, сумела понять, в каком направлении двигаться, и в самом деле обнаружила на диване свой сиротливо лежащий пиджачок и валявшиеся тут же черные лодочки. Только вот сумочки Лоретты ни под ними, ни за ними, ни около них не было.